U efiri Radio Svaboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Хочу поблагодарить вашу Радио Свободу, потому что у вас действительно выступают как оппоненты нашего руководства, так и противники. И хочу сказать, что вот именно 7 числа я слышал много по-вашему, значит, в поддержку Лукашенко. Ну вот. И если будут так, как вы, значит, все остальные средства массовой информации работать, то наш президент действительно будет знать реальность событий. Потому что я больше чем уверен, что ему предоставляют неправдивую, так мягко скажем, информацию, и он реальной информацией не владеет. Поэтому большое вам спасибо. Сегодня вот Богданкевича послушал с удовольствием. И хотелось бы, чтобы больше было таких у вас выступлений, как за, так против. И чтобы все остальные, потому что средства массовой информации, такие как наша «Гомельская правда», она будет писать оды по 5 вкладышей в поддержку, значит, нашего облсполкома и так далее. Но ни одной строчки, именно злостной, она не напишет. А если напишет что-нибудь, то так мягенько, чтобы не дай бог не укусить, и не дай бог не напугать, и не дай бог не оскорбить того же чиновника, хотя бы нашего облсполкома Уткин, Сусаренко и так далее и тому подобное. Большое вам спасибо. Як кажуть, на здоровье. Слухайте нас и далей. И звоните нам. Ти слухают нас люди из администрации Лукашенки, и они нам у этим особисто не признавалися. Але скажу вам, что яны робили б непоправную политичную помылку, коли б нас не слухали. Где еще яны почуют голос народу? Я кажу это зусім серьезно. Где еще люди выказываются так свободно, як на свободе? Яшчэ одна справа, якая адрознівае Радіо Свабода і перадачу «Званочкі» ад іншых радіостанцій і перадач. Мы непамятлівыя і непомслівыя. Зараз вы пачуеце голас слухача, які звоніць нам рэгулярна. Дзясятак, а то і болей разоў на тыдзень. Я яго доўгі час не даваў у эфір, бо ён раней рэгулярна ўсіх свабодаўцаў у агульнасці, і Яна Максімюка ў прыватнасці, мяшаў, як кажуць, з адным непахучым рэчывам. То бок паводзіў сябе даволі вульгарна ў тэлефанаваннях. Я пусціў яго лаянку і праклёны разы 2 ці 3 раней, і вы самі мяне папрасілі, каб такім слухачам мы голасу не давалі. Ну дык я і паслухаўся. Але сёння я пастанавіў парушыць гэтае правіла і агучыць адзін званок згаданага непрыхільнага нам слухача. У яго чалавечы клопат, і апрача свабоды, як здаецца, няма ў яго іншага месца, каб выгаварыцца. Ну дык калі ласка. Зайшоў я в кардыялагічны цэнтр. Они должны были дать мне заключение по сердцу, поскольку я ложусь на серьезную операцию. Врача нет, сестры нет. Сестра говорит, что я получаю 800 тысяч рублей в месяц, старшая сестра. Поэтому, а у нас уборщицы получают 3,5 миллиона. О, какой Лукашенко мудрый у нас. Нет, это руководитель, это в мире не сыскаешь такого. Пошел... Значит, глазникам в 6-й кабинет в этой, в 3-й клинической больнице, 6-й, 8-й корпус, установлено оборудование шикарное, ходят это врачи, сестры, беленькие, красивые и так далее. Год целый занимаюсь одним глазом и второй плохой, и ничего сделать не могут. Ничего сделать не могут. Что они... вымогает или что, там не пойму никак. Крутят, вертят, перебирают и так далее. Теперь на январь перенесли опять что-то такое. И с глазом делали, уколы делали у него. А Лукашенко, Министерство здравоохранения, объявляет благодарность за то, что они сэкономили деньги на нас. Алло, вы знаете, я чертовски долго не слышал Алену Тихановичу. Очень хотелось бы Алену услышать в эфире, потому что я думаю, что отпуск, наверное, затянулся, и в чем там дело, не понимаю. Я так само долго ее не чул, бо она была у отпочинку, але уже вернулась и працуе. Я ей сказал, что вы затужили за ее голосом, и Алена, як и треба было чакать, вельми узрадовалася. Это, так сказать, маленькие приемности журналистской профессии на радио. Калі слухач кажа журналісту, што яму раптам не хапае журналісцкага голасу ў жыцці. Страна под названием Беларусь – это страна, где нет голоса народа. И это пустая зомбированная страна. И нормальной жизни нет и не будет. Страна держится на лжи и грабежа за счет побирательства и жебратства. И происходит бездуховная жизнь ко всему. И Беларусь упала в средневековый колодец, где голоса с такой ямы не слышно. Павел Давиденко, городский поселок Паричи. Ну, Павел, вы уже як скажете, дык скажете. Усе ровно, что звяжете. Але зауважьте, что ваш голос чувать, хоть Паричи, як здаецца, так само у Беларуси. То бок у середневечной студни по-вашему. На свободу треба увести еще одну передачу по заявках слухачей. Стихи Леонтьева. Его стихи заслуживают узнагороду «Золотое перо». Даю первую заявку на тему «Цены на черги с больных». Как коротко и ясно, 2-3 хвилины. Кто хочет, хай дае свои темы. Просьба зразумела до Леонтьева, не до мяне. Я ничем іншим, а прача обяцання агучыць ягоны верш у званочках, Леонтьева завабіць не могу. Апошнім часам мы пускалі ў эфір ягоны вершык двойчы. Пачакаем, можа дачакаемся. Цэны на чэргі хворых, кажаце, даволі постмадэрністычная пастановка паэтычнай тэмы, я сказаў бы. Запытанне к Яну. Чаму амаль не чую манкуртку рускамоўную святую, блудніцу барацьбітку з Брусэля? Сялянін пропав, може жити сіє, з рускамовним шведом ці мости навів. З ким вучиш мову у метро, хто мішає твоєму нутро? Куди подівся КДБшник, поляков, що лічив, хто шукає примачі, і сялянін хотів лячить? Куди пропали комуністи, що зробили з нас фашистів? Чому забыв про наше князство, королевство помнишь? Хай покуль им трасца, давай выпьем, коли хочешь, пытал тебе Болек. Ты казал, не однольковые мы, что однольковые мы. Я Иван, многоликий, я другий, Степан, Андрей, Жмагар. Мою и свое соправдное имя. Барановский, Болеслав, покуль что розные наши бераги. Ну, дякую, спадар Болеслав Барановский, что вы открыли свою соправдную идентичность. На все свои пытания вы знойдете отказ у звоночках, я вам гарантую. Только уважливо слухайте. Боюся, каб мы с вами опынулись на тем самом березе, у меня не было б нагоды, каб отказать вам хоть на одно из ваших пытаний. Сегодня российская сборная по футболу играет со второй командой мира, сборной Португалии. А наше телевидение, транслируя ничего не значащие хоккейные матчи или просто клубные матчи английского чемпионата, не транслирует этот матч из Москвы. И при всем этом клянется к любви к россиянам и к своему народу. Да как это понимать? Или мы снова бились за что-то на своих братьев, а мы-то при чем в таком случае? Магчыма, пра аплату не дамовіліся. За трансляцыю матчу з іншай краіны трэба плаціць. Калі бы ты хацела мець трансляцыі ўсяго за братнюю любоў беларускага народу да расейскага, то бок за халяву, дык зусім верагодна, што расіяне сказалі: «Любоў так, задарма, але карцінка з матчу за грошы». Я вось на гэта гляджу якраз так. Інакш кажучы, і я не падазраю, што расіяне хацелі адмовіць беларусам сваёй любові. Зусім не. Яны толькі хацелі на гэтым нешта зарабіць. Ультиматумы уладе, а карать далеко. Воля книги, без архивов Ленина нелегко. Хай порадує кино, правда, як покажуть, здольных болей наказать, грешные полягуть, боязни, я бы что, керовать история, веру, кукиши которым, допыт санатории, журналисты, знамя права, мару кап народу, некорисно, як зникать, тараса заводу, щильно за кали процесс, сёння у Полещи, у пустыню швитаров, европейцев шести, І калі, наприклад, євро фюрера захочуть, чим напористо урай розвивать і сочить? Так сказаць, судзіце паэта, а не трыбуну, з якой ён трыбуніць. Лефановіч, на вашу радыёстанцыі і вельмі не ведаеш, думаеш, чым будзе гэтае маё тэлефанаванне? Меркаваннем, пытаннем, на пытанні могуць не адказаць вельмі шустрыя мадэратары, як называюць іх у інтэрнэце. Дык вось, самая. Что это? Я хочу про этот пражский акцент ваш. Это пражский акцент, это ваша... Так, кто там ее командует? Колода карт. Так, так, перелистаем. Вот сегодня мы этих на пражский акцент выведем. Значит, так. Вот я не ведаю. Про по-новому хочу сказать. Как нарашанский селянин поудельничал в этом пражском акценте. У меня есть еще электронная почта, скайп, телефоны трех мобильных операторов, домашний телефон. Ну, так вот это питание. Як поудельничать в этой колоде карт, которая называется «Пражский акцент»? Про то, як кого запрашать на размову «Пражский акцент», вирашає ее ведучий, наогул Юрий Дракохруст. Пошлите ему мейл с пропановой, что хочете удельничать, и скажите ему, по яких темах вы эксперт. Магчыма, ён вас запросіць. У будучыні на тэму ўдзелу ў нейкіх перадачах свабоды кантактуйце наўпрост з іх вядучымі. Іх электронныя адрасы знойдзеце на нашай вэб-старонцы. Я адказваю за званочкі і вырашаю пра ваш удзел толькі ў гэтай перадачы. Як бачыце, наогул у вашу карысць. Я хацеў бы задаць пытанне Яну Масіміку. Чаму наш прэзідэнт не любіць так наш дзел? Чырвона-белы штандарт і герб пагоня. Не ведаю, якая тут галоўная прычына, але адна з прычынаў, па-мойму, памятлівасць і помслівасць цяперашняга кіраўніка Беларусі. Помслівасць БНФ у агульнасці і Зянону Пазняку ў прыватнасці за тое, што гэта яны былі першымі, хто ўзяў справу гэтых нацыянальных сімбаляў і вучылі яго, Лукашэнку, прыняць і палюбіць гэтыя сімбалі. Лукашэнка, стаўшы прэзідэнтам, пастанавіў даказаць, што яго ніхто не вучыў і навука яму не патрэбная. Гэта ён усіх будзе вучыць. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Два званкі ціны пра нашы з вамі званочкі. Першы. Тіна, вчора паслушала званочкі і очень довольна. Люди говорят далімую правду этим падункам, которые забрались так, что ложь накрыла их выше головы. Вот какая гадость. Это ваша зливная рыба. Какая гадость. А цяпер другі. Я хочу выказать меркование по поводу звоночков. Вы понимаете, что вот мы все уже втянуты в эти звоночки. И уже кто-то говорит мягче, а кто-то говорит очень резко. Вы понимаете, что нас уже тут сделали такими, что менты трясут, давят, ловят, угрожают, оскорбляют. Аборигены, самые темные, тупые невежества это, тоже оскорбляют. Со всех сторон обложили вообще людей, звоночников. Так что очень такие уже... Звонки, мы же передачу придумали, чтобы как-то сообща решить какие-то проблемы, а тут уже вообще не на жизнь, а на смерть идет. Понимаете, что вы своими такими очень резкими комментариями подставляете остальных. Как-то надо решать эти проблемы, а не подставлять людей, чтобы менты и аборигены, самые подлые провокаторы, прохода не давали. Вот, например, Марии Ивановне и мне то же самое. Это кошмар какой-то. Люди уже не рады, что увязали. Хочется иногда высказать свою точку зрения, но не так, что гестапо не дает прохода. И аборигены темные, провокаторы самые страшные эти, которые в земле роются, как могильщики. И могилу роют нам всем. Пагаджаюся, мы ўсе уцягнутыя ў званочкі, але каб гаварыць праўду, трэба сябе падставіць. І тут у Празе ціна, і там у вас у Івеўскім раёне. Інакш не атрымаецца. Бо, паслухаўшы, як гавораць няпраўду або паўпраўду, задаволеныя не будзеце. За праўду па галоўцы вас не пагладзяць, гэта так. Але, магчыма, чалавеку з самім сабой будзе лягчэй, калі ён не пабаіцца публічна выказаць тое, што яму набалела. два водгуки на нашу дискусію про опозицію і дисидента у Білорусі, якую викликала слухачка з Німеччини некілька тижнів тому. Добрий день, на дзвоночки. Ян, добрий день. Мені вельми сподобався ваш коментар на мой дзвонок, опозиція дисиденти. Так ось і я ж про те, щоб називати речі своїми іменами. На сьогоднішній день удел опозиції в декоративних кампаніях більше шкоди приносить громадству, ніж користі. Я ще кілька років тому стояла задача показати і Заходу, і білоруському громадству, що вибору тут немає. Ну зараз уже хто мог переконатися, в цьому переконалися, а відсотків 30 насельництво завсюди підтримує правдиву діючу владу. Їх не переконаєш. Так що зараз уже що бойкот, що удел, що вилучення одного кандидата не має ніякого сенсу. І об'єднуватися треба не вокруг одного лідера, а вокруг одної концепції політичної реформи. А коли вже рихтуватися, так не до 2015 року, а до несподіваного розвиття подій. Дякую. Надія, город Мінськ. Оппозиция Беларуси. Хороший звонок из Германии, который поддержала и Надея. Я тоже могу с ними во многом согласиться. Да, наше режимное государство не только не создает равные условия для инакомыслия оппозиционно настроенных людей, но и максимально жестко все попытки возражения ей подавляет, вплоть до исчезновения политиков, журналистов. Демократическая смена власти в таких условиях, я тоже сомневаюсь, что возможно. Нельзя сбрасывать со счетов и менталитет народа. Особый, терпеливый, покорный, стремящийся отсидеться в своих хатах. Однако люди, претендующие на власть, то есть оппозиция, а не диссиденты, просто обязаны не только осознавать все риски и реальные условия, но и брать на себя ответственность за свои действия и поступки. Особое положение влечет за собой и особый спрос. К этому надо тоже быть готовым. Почему Лукашенко 18 лет безраздельно правит? Нет силы противостояния. Есть разрозненные попытки его ущипнуть, а он уже броней оброс. Поэтому так издевательски заявляет, что готов халить или леять нынешнюю оппозицию. Реальной опасностью для него было бы объединение всех этих совсем немогучих кучек, выработки единой стратегии и тактики, совместный выход в народ с единой целью и лозунгами, понятными и близкими людям. Ну, к примеру, как «Земля крестьянам, заводы рабочим». Суть может быть разная, но понимание четкое и ясное, за что стоит бороться. И это все зависит исключительно от самой оппозиции. А что видим мы? Площадь 6-го года, палатки на холоде. Не вина ребят, что их попросту сдали на растерзание властям. Выборы 10-го года. Многочисленные кандидаты разбиты все поодиночке. Организации со стороны оппозиции ноль. Потом спасались кто как может. Самые стойкие до сих пор в тюрьме. Из таких серьезных поражений вынесен урок? Отнюдь. Так кто виноват, что так все происходит? И кто виноват, что лидеры оппозиции больше озадачены борьбой между собой и личными амбициями, а не интересами страны и народа, который все больше в них разочаровывается и отходит? Да еще и критиковать их не моги. Виктория. Беда у тим, що у Білорусі уже стомилися усі. І опозиція, і їх прихильники. Я думаю, що і сам Лукашенко уже стомився, і нічого, окрамя прес-шоу з російськими регіональними СМІ, не в змозі придумати, як переконати народ, що в його є некі свіжі ідеї. Як на гети раз, дик керівник Білорусі був виключно неоригінальний, що тичиться наповнення свого виступу перед журналістами некими ідеями. Затоє, як усі чекали, він видав некілька стилістичних перлінів. Мне особливо сподобались две фразы. Цитую. «Мне до Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича топать и топать». Конец цитаты. И другая цитата. «У нас одна мова. Покуль что. Хотя у некоторых республики приедешь, няма надписа на русской мове на кавярнях, кабаках и борделях». Конец цитаты. Ну, а ці шмат у якие республики Александр Лукашенко ездить, окромя республики Венесуэла? Там, у Венесуэле, як падаецца, і наогул ніякія абнадпісы людзям не патрэбні, а не тое, што расейскія. У Венесуэле на аднаго пісьменнага чалавека прыпадае 5 малапісьменных, ці наогул непісьменных. Кароткі агляд іншых тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. Свабода. Холадна і голадна. Народ нищает. Когда диктор передает бодрым голосом, мясо и крупы незначительно повысились в цене. на 30% мяса. Это совсем незначительное повышение. А сегодня еще замминистра оповестил, что медпрепараты также повысятся в цене. Льготы с детей войны сняты, проезд повышен, коммунальные услуги также, хлеб, молоко, да и все продукты с каждым днем цены вырастают. О рыбе, мясе, фруктах, об одежде, обуви и говорить уже нечего. Посмотрите на наших женщин. Седина, стрижку в парикмахерских нельзя позволить. Цена ужасающая. У меня к вышестоящим встречное предложение. Хотя бы на пару месяцев перейдите на оклад 1 600 000. Открепитесь от 4-го главного управления. Перейдите на обслуживание района поликлиники, участкового терапевта. Добывайте талоны, отсиживайте многочасовые очереди и со всеми рецептами в аптеку. Как и мы, дети войны, у которых сняли льготы, покупайте медикаменты. Да и к зиме прикупите одежду или обувь. Не выдержите, не сможете прожить на этот 1 600 000. Мы донашиваем одежду 80-х годов. Будете, как и мы, просто изучать прилавки глазами, и всю кровь выпьет из вас аптека. У меня вопрос и к нашей оппозиции. Вы живете так же, как мы? Не думаю. У вас просто не хватило бы жизненных сил с чем-то бороться, получая эту сумму. Нина, город Минск. Выступая перед депутатами, Лукашенко похвалил предыдущих законодателей за мудрость. О парламенте, когда там была оппозиция, сказал, что там были только крикуны. А о себе, наверное, забыл, когда, будучи депутатом, сам кричал больше всех. И тогда заседание парламента транслировали по телевидению. Вот и запомнился людям этот крикун. И большинство в 94-м году, поверив ему, проголосовало за него. А вот если бы он тогда тихо сидел и только мудро голосовал «за», то не в президентском кресле просидел бы 18 лет, а в лучшем случае досиживал бы последние предпенсионные годы в кресле директора совхоза. Слухач высказался, что робится в мире. Люди недовольны, протестуют, намекая, что у нас не так, как у них. У нас все спокойно. Это спокойствие потому, что у нас нема профсоюзов и свободы слова. Ничего удивительного нет в том, что президент обратил внимание на кондитерские предприятия. Может, и другие предприятия должны быть под контролем государства. Может, тогда и цены будут соответствовать. Кстати, зайдите в любой продовольственный магазин. Что бросается в глаза? На полках одна карамель, и та уже становится недоступной. Добрый день, Зиновьев. Я согласен с Ольгой Абрамовой, что тут более важнее вопрос, чем просто легитимность, нелегитимность палаты представителей. Потому что, понимаете, легитимность теряет сама Республика Беларусь. И вот в Литве в январе 91-го там сам народ пришел на защиту парламента. А кто же будет защищать нынешнюю палату представителей и даже сами вооруженные силы Республики Беларусь? И еще, я согласен все-таки, что БССР никогда не была республикой профессиональных нищих, а сейчас что-то специально прибедняется лукашенковский режим с этими $500. И также хотел бы к открытию сессии Палаты представителей напомнить слова Юлиана Семенова людям: пассивность страшнее предательства. Я думаю, что это самое важное, что не нужна пассивность, а нужна активность гражданская в отношении этого парламента, так называемого парламента. Соромно за Беларусь, коли отказный белорусский чиновник на сустрече с российскими корреспондентами, не маючи ни гонору, ни годности, раболепствовал и клялся в отданности России, як быцца мы уже з'являемся колонией этой краины. Соромно и огидно было слухать. Сегодня 16 числа выключила свет и зажгла 4 свечи. Установила на подоконнике за Гончара, Красовского, Захаренко и Димочку Завадского. Удивилась, что напротив в доме на многих подоконниках горели свечи. Нина, город Минск. Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на них отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.